а потом перекусим. У меня». Ларри последовал за Ранчем в ванную, спрашивая себя, высока ли статистика убийств в лос-анджелесских отелях. В ванной на полочке над сверкающей раковиной лежала карточка, доводящая до сведения, что горничную зовут Милагрос. Имя было выведено неуверенным почерком, и она гордится результатом своей работы. «Мы видели только ваше лицо», — сказал Ранч, усаживаясь поудобнее на крышку унитаза под потоком льющегося с потолка света. «А!» — воскликнул Ларри. «Так это прослушивание?» «Классная штука», — заявил Ранч. «Обожаю девочек». «Да, запросто», — сказал Ларри. И принялся раздеваться. Глава 11. Кароль пришел в самом начале 10-го и принес с собой маленький, но очень красивый букетик маков. Еще он принес атмосферу улиц, по которым шел. Ту слегка лихорадочную атмосферу Парижа в час, когда затянувшиеся сумерки уступают место ночи, и огни знаменитых кафе начинают сверкать особенно ярко. Романтический час, когда невозможно не чувствовать радостного возбуждения, надежды на приключения. Ласло повесил плащ Кароля на крючок возле двери, мокрая ткань свежо пахла ливнем, и повел друга в гостиную, где, к его великому облегчению, накал страстей уже поутих. По крайней мере, тогда, когда он вошел, все вели себя вполне нормально. Курт откупорил бутылку шампанского, а Кароль, еще один изгнанник с Востока, хотя время его исхода относилось к 68-му, а не к 56-му году, рассказал историю о бродяге в метро, который подошел к модно одетой молодой женщине и умолял ее стать его подружкой, и как вежливо и изящно. Это произвело впечатление на весь вагон. Она его отшила. Другие тоже стали рассказывать истории про метро, а Ласло отправился на кухню. Несмотря на сцену с пистолетом, ни одно блюдо не испортилось, особенно телятина, поданная в маленьких сверточках из пергаментной бумаги. Она нежилась в соусе из сладкого пармезана и молодых луковиц. Роль десерта предназначалась яблочному пирогу со сливочным кремом, с чашками крепчайшего кофе и бокалами кальвадоса. Оставив тарелки на столе, они удобно расположились вокруг при мягком свете лампы и трех свечей. Курт с Лоранс курили сигареты. Ласло с Франклином — маленькие сигары. Дым ленивыми кругами вился в сумраке под потолком. Кароль, писатель, который много лет не имел возможности публиковать свои работы на родном языке и поэтому имел пунктик насчет перевода, спросил Ласло, как идут дела с английской версией «Оксиген». И Ласло рассказал ему о молодом переводчике-англичанине Александре. «Курт, как фамилия того парня?» «Валентайн». «Да, именно так. Приятное имя, словно из романа Стендаля». «А как же другой?» — спросил Лоранс. «Тот, с яхтой». «Никто не знает», — ответил Курт. «Испарился». «Бедняга», — сказал Лоранс. «Не пора ли тебе, Ласло?» — игриво спросил Кароль. «Написать что-нибудь со счастливым концом?» «Хотелось бы», — ответил Ласло. «Но тогда это будет сказка. Вещь для детей». «У Ласло кишка тонка придумать счастливый конец», — заявил Франклин, угощаясь дополнительной порцией кальвадоса. «Намного безопаснее в эпилоге вывалить всех в дерьме». Лоранс принялась выговаривать мужу. Ласло поднял руку. «Не надо, моя милая». «Может, он и прав? Просто в моем возрасте трудно посмотреть на мир другими глазами. Мы ведь составляем мнение о нем еще в молодости, а потом всю жизнь собираем доказательства тому, что увидели. Телефон». — сказал Курт. — Пусть звонит, — ответил Ласло. — Скажи мне, — спросил Кароль, кладя огромную руку на худое плечо Ласло, — какое из твоих воспоминаний самое счастливое? — Чтобы ты украл его и использовал в своей очередной книге? — Слушай, я расскажу тебе свое, — заявил Франклин, растягивая слова и тяжело облокачиваясь на стул. — Корея. 24 декабря 50-го года. Мы... Кучка пехотинцев сидим на берегу в Хуньнаме и ждем, когда за нами придет десантный катер. Морячки крутят через громкоговорители «Белое Рождество», а мы греем банки с томатным супом.